Глава 22. «Разумнее держать тебя в союзниках», — Лаура улыбнулась своей ослепительной и обезоруживающей улыбкой. «Сделать так, чтобы я играла по твоим правилам? Манипулировать и управлять мной? Пока я просто отвечаю на твои вопросы, заметь, я ничего не прошу». Она подошла ко мне, взяла за руку, по телу пробежала приятная прохлада. Ее сила влекла меня, я хотела лететь к ней, как мотылек на пламя. «Безусловно, меня влечет твоя возможная сила, как некий экзотический фрукт, которого я еще не пробовала в жизни». Она томно облизала губы. «Приблизившись сейчас, тебе будет проще держать меня под контролем и, если что, уничтожить? Ведь моя сила может стать угрозой твоему положению, существующей власти, контролю над вампирами. Разве нет? Когда боль порабощает все органы чувств, появляется иная сила. Темная, идущая из глубины». «Больше нет страха, только горечь о потерянных разбившихся иллюзиях. Малышка, я так долго живу, что давно перестала опасаться угроз своей власти. Ты пробуждаешь во мне интерес». А этого чувства я не испытывала очень давно. Вампирша гладила мою руку, тело расслаблялось, приходило успокоение, а боль становилась на несколько градусов меньше. «Угроза есть. Если соната Золотой Луны действительно существует, то я смогу ослабить твою власть, подвинуть тебя с трона. Тот же Рафаэль, — сглотнула горький ком, произнеся его имя, — может освободиться. Это же касается и всех, кто связан со мной. Они получат силу, чтобы противостоять тебе». Я посмотрела ей в глаза, желая хоть немного понять ее мотивы. «Дитя, ты ведь сама не веришь, что захочешь мой трон. Он тебе не нужен. Власть, возможно, ты захочешь, когда ощутишь ее вкус. Но и тут я не жадная и готова делиться». Ее голос был такой мягкий, сладкий, успокаивающий, лился словно песня. И пусть я была снова зачарована, но я не ощущала лжи. «А насчет связи? Мы связаны с тобой достаточно. Об этом я позаботилась давно. И твоя сила меня все равно коснется, даже если бы я не пошла на сближение». «Как связаны?» Я нахмурилась. «По-особенному». Она сверкнула клыками и улыбнулась. «Поэтому я так или иначе получу свою силу. Мне нет резона что-то придумывать. Но ведь у тебя есть некий скрытый интерес. Твоя боль, я ее чувствую. Что-то очень давнее и до сих пор обжигающе болезненное». Она не изменилась в лице, не отпрянула от меня. Наоборот, придвинулась ближе, ее глаза расширились. И я утонула в их серебре и ощутила боль, так похожую на свою, как сестра-близнец. Только страдания Лауры были древними и незабытыми. В ее сердце до сих пор появлялись новые раны. И я понимала их природу, осознавала схожесть. И это каким-то странным образом притягивало к ней еще сильней. «Верно, малышка. Возможно, чуть позже я поведаю тебе о своей боли. На сегодня, мне кажется, с тебя довольно потрясений. Но даже мой интерес не направлен во вред тебе». Она на несколько секунд прикрыла глаза, словно загоняя боль подальше, пряча в глубину души, чтобы на поверхности вновь оставалась безупречная сияющая картинка. «Чего ты добиваешься?» Лаура непостижима, как ни пыталась, я не могла ее понять. «В данный момент я предлагаю тебе помощь». «Все так говорили». Я горько усмехнулась. А под маской заботы скрывалось лицемерие. «Но только я сказала тебе правду». «Знаю. Но и целей твоих понять не могу». «Я предлагаю помощь. Могу научить тебя, как закрывать себя, как не позволить считывать свои эмоции. Научу пользоваться силой, которая открывается. Когда придешь в себя, отвечу на все возникшие вопросы о твоей семье. Расскажу про мать, отца. Сейчас она даже не делала попыток воздействовать на меня силой. Просто смотрела мне в глаза, спокойная, улыбающаяся. Что-то ты слишком гладко стелишь. Так сладко поешь? Подсознательно я тянулась к ней. Не знаю почему, не могу объяснить сама себе. А вот разум твердил об осторожности. Но только я предлагаю тебе реальную помощь и правду. Не знаю. Я была раздавлена, сбита с толку. А я не тороплю. На тебя, малышка, свалилось слишком много. Тебе нужно время все обдумать, осмыслить. Лаура погладила меня по голове нежно, проникновенно. Простой жест, от которого у меня защемило сердце, а по щекам потекли слезы. Я была для нее открытой книгой. Она знала все мои переживания, понимала боль. Глупо это даже отрицать. Лауре просто мной манипулировать. И все равно она становилась мне ближе и ближе, словно некое непонятное мне родство душ. Только иной формы, не как с любимым человеком, а иначе. И это было для меня еще одной из многочисленных загадок. Возвращалась домой я в полном смятении. Лаура, безусловно, умела управлять моими эмоциями, что-то скрывала, но она была со мной честнее всех. И это, хотела я того или нет, подкупало. Еще я стремилась закрыться от каждого, кто норовит залезть в душу. И я очень хотела, чтобы она научила меня защите. Я хотела стать сильнее, чтобы больше никто не мог мной безжалостно воспользоваться, а потом растоптать. До дома я добралась к ночи. Долго бродила по улицам, не тянула возвращаться в место, где все было чужим. Только переступила порог, как встретилась со встревоженным лицом Аякса. «Ты где была?» «Гуляла», скользнула по нему равнодушным взглядом и намеревалась проскользнуть наверх и спрятаться в укромном углу. Столько всего предстояло обдумать. Сейчас мне необходимо было побыть наедине со своей болью. «До тебя не дозвониться? И это когда в городе происходит такое?» Он говорил громче обычного, весь на взводе. «Что происходит? Тобиаса убили. Нашли только голову, что с телом до сих пор неизвестно». Он скривился, видно, представляя зрелище, которое совсем недавно видел воочию. «Теперь ты представляешь, как я переживал? Я же не член совета, да и не вампир. Чего переживать?» Опустила голову и проскользнула мимо него. Очередной удар. Я не тешила себя иллюзиями. Кровь этого вампира на моей совести. Ведь в последний раз мой доклад мучителю касался по большей части именно Тобиаса. Подслушанная случайная информация на тот момент казалась мне незначительной. А как оказалось, она стоила вампиру жизни. Прошло 2 года. Я ползала по полу, открывала рот, хватала воздух, хотела закричать и не могла выдавить из себя ни звука. Меня охватывало холодное, вязкое чувство обреченности. Это в разы хуже боли, безвозвратное забытье, смерть. Она подкрадывалась медленно и облизывалась в предвкушении добычи. Я ощущала, как вытекает жизнь. Еще немного и будет поздно, смерть победит, она поглотит все. Сейчас даже боль казалась мне благословением, ведь она означала жизнь. Возможность чувствовать. Но вот сейчас, если прервется тончайшая ниточка жизни, уже ничего никогда не будет. Мрак станет константой, моим спутником длиною в вечность. И еще это невероятно жалкое, убийственное ощущение беспомощности, когда понимаешь, что каждую секунду проигрываешь смерти. Никакие телесные пытки не сравнятся с удушающим чувством безысходности. Сейчас я ощущала только запах смерти. Он заполнял каждую пору моего тела, отравлял кровь. Я видела образы и впитывала в себя его чувства как свои. Да, физически я была здорова, находилась в своем доме и на данный момент мне ничего не угрожало. Умирал Рафаэль. И я ощущала все, словно стояла рядом, была в его теле. Это были наши с ним мучения на двоих. Не знаю, что произошло, кто закрыл его в гроб и вытягивал жизнь вампира. Но я понимала, еще немного, и его энергия закончится, и сердце навсегда перестанет биться. Он уже попрощался с жизнью, принимал свои мучения и считал, что он их заслужил. Рафаэль не ждал спасения. В какой-то миг он перестал сражаться и предался воспоминаниям, а я валялась на полу за 1000 километров от него и умирала вместе с ним. Нет, я должна была хотя бы попытаться, невзирая ни на что. Ощущая, как смерть подходит все ближе и ближе, постаралась взять себя в руки. Поднялась с колен. Взяла сумочку, обулась, постаралась идти не шатаясь. Нужно спрятать свою боль, пока не покину дом. «Ты куда собралась?» Уже почти удалось выскользнуть, как услышала за спиной голос мужа. «С тобой все в порядке?» Обеспокоенные нотки. «Все нормально, прогуляюсь». Не оборачиваюсь. «Даже не пытайся идти за мной». Почти рычу, открывая двери, предугадывая желание Аякса увязаться за мной. За 2 года я изучила все его повадки и желания. Он еще не успеет подумать, а я уже знаю, что скажет или сделает. Сажусь в машину и срываюсь с места. Лучше бы взять водителя, но я не могу сейчас ощущать рядом с собой посторонних. Смерть подступила еще ближе, начинаю задыхаться. Ниточка жизни Рафаэля стала еще тоньше. Набираю скорость, мчусь, стараюсь сосредоточиться на дороге, а вижу только бледное бескровное лицо вампира в гробу. Когда ехала, не знаю. Взбегаю по ступенькам, падаю у входа. Запас сил иссяк. «Клаури меня, быстро!» Ору вампиру у входа. Он не задает лишних вопросов, поднимает меня на руки, молчит, несет в дом. Последнее время я была частым гостем тут, но никогда не позволяла себе прийти без предварительной договоренности. Вампирша появляется сразу, словно ощутила мой приход задолго до того, как я подъехала. Он умирает. Смотрю на нее и не вижу. Глаза застилает тьма. Сейчас я смотрю на мир глазами Рафаэля, а он созерцает только смерть. Знаю. Голос Лауры очень тихий, приглушенный. Пропал чарующий хрустальный звон. «Оставь нас», — бросает вампиру. «Меня кладут на диван». Она подходит и садится рядом, гладит меня по лицу. «Надо ему помочь!» Еле говорю, губы немеют, язык заплетается. «Ты ведь знаешь, как это сделать?» «Малышка, даже я не владею навыками телепортации. Мы не можем преодолеть расстояние и вытащить его из этого ящика. Я слышу нотки грусти. Она не хочет, чтобы он уходил. Она скорбит вместе со мной. Но ведь что-то мы можем сделать, верно?» Хватаюсь за ее руку, сжимаю со всей силы. Ощущаю, как ногти протыкают гладкую кожу Лауры. «Скорее, он уйдет! Сейчас, уже!» «Мы можем объединить наши силы и через твою связь с ним послать ему энергию. Сама я этого сделать не могу, наша связь с Рафаэлем сейчас очень тонка. А у тебя не хватит умений». Она замолчала, первый раз я ощущала ее тревогу. «И даже при моем участии есть вероятность, что подобное иссушит тебя. Не вижу, чувствую, как она отрицательно качает головой». «Нет, это очень большой риск». «Я готова на риск», — шепчу еще сильнее, сжимая ее руку. «Эмбер, девочка». Голос Лауры стал мягким, пушистым и при этом слегка дрожал. «Ты понимаешь, что мы в лучшем случае можем только продлить ему жизнь? Мы не можем физически ему помочь. Пойми, жертва может быть напрасной. Вы уйдете вдвоем. А так сейчас я могу спасти тебя». Она приподняла мою голову и заглянула мне в глаза. Серебристый свет едва пробивался сквозь нашу с Рафаэлем тьму. «Плевать. Мы должны попробовать спасти его». Я уже начинала терять связь с реальностью. Мне совсем не больно, я иду навстречу безысходности. Я готова разделить с ним последний путь. «Невзирая на то, что он сделал, ты готова рискнуть своей жизнью?» «Да». И в этом «да» не было ни капли сомнений. Я могу ненавидеть его всю жизнь, могу презирать. Только пусть живет. Пока бьется его сердце, я могу существовать, даже отдельно от него. Но я должна знать, что Рафаэль ходит вместе со мной по земле, пусть даже мы будем находиться в разных уголках планеты. Я буду поддерживать его жизнь до последнего вздоха. И если он не выберется из этого ящика, я готова последовать за ним».